объединение верующего со Христом. Сегодня мы желаем обратить наше внимание на очень прекрасную истину. Этой истиной является наше объединение с Господом Иисусом Христом. Деяния апостолов, 1 глава с 8 по 10 стих, сообщает нам, как Он оставил эту землю. Иисус сказал ученикам: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Самарии и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 20 по 23 стих, передает нам о приеме, какой Отец оказал ему, приветствуя его на небе. Оно говорит: «Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и поседив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Господь Иисус Христос вознесся и занял свое место одесную Отца, восторжествовав над всеми врагами. Его победа была полная. Он был готов на всякий труд, который Его Отец дал Ему совершить. Как только что процитированное место Священного Писания показывает, теперь Его трудом является создание Церкви. Этот труд имеет отношение к нам. Все искренне верующие в этом веке является Церковью. Бог Отец поручил Своему возлюбленному Сыну создать Церковь, создать ее как Его тело. Христос и верующие, которые составляют Церковь, должны познать ближайшее взаимоотношение, потому что Он является их главою, а они являются Его телом. В книге «Деяний апостолов» и в послании к Ефесянам мы видим, как Он начал создавать Церковь. Победоносный Господь Иисус начал труд создания такой Церкви, которую планировал Его Отец. Будем помнить, что Церковь является Его телом, и поэтому зависит от Него для своей жизни и Его руководства. Все это производит Господь Иисус в Церкви, совершается фактом, что Он создает для Себя тело, которое Он будет употреблять во всей вечности, тело, которое откроет Его и провознесет Его вовеки. Наше объединение с Господом Иисусом началось в Его смерти. Он взял наши грехи, включая нашу греховную природу, вознес на крест и вместо нас понес все наказание, которое требовал святой гнев Божий. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведниками пред Богом». Он Спаситель, ибо Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. В смерти Христа на нашем месте мы умерли для греха, и Его погребении мы были погреблены, как доказательство смерти. В Его воскресении мы воскресли из мертвых. Послание к Римлянам, 6 глава, 4 стих говорит: «Итак мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». В воскресении Иисуса Христа мы воскресли к новой победоносной жизни, даже жизни самого воскресшего Господа. Мы свободны от рабства греху и живем могущественной жизни Христа. Послание к Римлянам, 6 глава, 11 стих говорит: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим». Это место говорит нам, что мы во Христе. В посланиях Нового Завета выражение «во Христе» и подобные выражения «как в Нем», «в Господе», «во Христе Иисусе» встречаются около 150 раз. Это выражение поэтому очень важно в понятии нашего спасения. во Христе наше единственное в своем роде выдающееся положение. В этом выражении во Христе мы находим нашу новую жизнь, содержание нашего спасения и нашу будущую славу. Обратите внимание, что означает для нас, верующих в этом веке, благодати, выражение во Христе и следующих мест Священного Писания. Бог призвал верующих в этом веке быть во Христе. В первом послании к Коринфянам, 1 главе, 30 стихе мы читаем: «От Него и вы во Христе Иисусе. Потому что мы во Христе, мы имеем духовные благословения в небесах». Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Наше положение во Христе определяет Божий план для нас. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих утверждает: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Наше положение во Христе действительное. Верующие жили в городе Колоссы, но они также были во Христе. В послании к Колоссянам, 1 главе, 2 стихе мы читаем: «Находящимся в Колоссам святым и верным братьям во Христе Иисусе». Во Христе мы имеем Его как нашу жизнь. В послании к Галатам, 2 главе, 20 стихе мы читаем: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Дух Святой дает нам нашу жизнь во Христе. Послание к Римлянам, 8 глава, 2 стих говорит: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Во Христе мы также разделяем с Ним Его настоящее положение одесную Отца. Послание к Ефесянам, 2 глава, 6 стих говорит: «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Сравните послание к Ефесянам, 1 главу, 20 стих. «Во Христе мы члены Его тела, Церкви». В первом послании к Коринфянам, 12 главе, 30 стихе мы читаем: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Во Христе мы как близки к Богу, как Он близок. Послание к Ефесянам, 2 глава, 13 стих говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Во Христе мы служим Ему как тело. Послание к Римлянам, 12 глава, с 4 по 5 стих говорит: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Наше положение во Христе определяет наше служение в мире. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих говорит: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Во Христе мы безопасны. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих указывает: «В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Во Христе мы разделяем ту же благосклонность, которую Отец питает к Своему возлюбленному Сыну. Послание к Ефесянам, 1 глава, 6 стих говорит: «В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Во Христе мы разделяем ту же самую любовь, которую Отец питает к Своему возлюбленному Сыну. Послание к Римлянам, 8 глава, 39 стих утверждает: «Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Наше положение во Христе определяет наше будущее. Послание к Ефесянам, 2 глава, 7 стих говорит: «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 12 стих. Бог призвал каждого верующего жить достойно своего призвания, как членов тела Христова, которым является Церковь. Верующий обладает Христом, как его победой в искушении, в испытании, в кризисах. Он знает, что Христос является его миром, который удаляет все беспокойства. Он радуется уверенностью, что Христос является его славой, его полнотой жизни, теперь и вовеки. Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих говорит: «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Аминь».